Беседка. Маргарита вбегает, становится за дверью, прикладывает пальцы к губам и смотрит сквозь щель. Маргарита. Идет. Фауст. Меня ты дразнишь? Ах, плутовка. Постой же, я тебя поймаю ловко. Целует ее. Маргарита, обнимая его и возвращая поцелуй. «Люблю тебя всем сердцем, милый мой!» Мефистофель стучится. Фауст, топая ногой, «Кто там?» «Приятель!» «Скот!» «Пора домой!» Марта входит. Марта, «Да, сударь!» Поздно уж. Фауст. Позволите ли с сада вас проводить? Маргарита. А маменька? Меня так проберет она за это. Нет, не надо. Прощайте. Очень жаль, что должен я уйти так скоро, против ожидания. Прощайте же. Марта. Адье. Маргарита. До скорого свидания. Фауст и Мефистофель уходят. Маргарита. Ах, боже мой, как он учен! Чего не передумал он? А я краснею от стыда, молчу или отвечаю «да». Ребенок я. Он так умен, и что во мне находит он? Уходит.